дыши, там в воздухе сидем. Мы няньки очень дефицитные для наблюдения за детем. Но нам работа нежеланная, с детьми целый день торчать, поскольку эти окаянные все время мокнуть и пищать. Граждане, баю-бай, баю-бай, баю-бай, быстрее нас ты скоренней. Ай, гули-гули-гули, баю-бай, баю-бай, баю-бай, проблему эту разрешай. Ай, гули-гули-гули, баю-бай, баю-бай, баю-бай, проблему эту разрешай. Ай, гули-гули-гули, баю-бай, баю-бай, баю-бай, побольше яслей открывай. А гу-гу-гу-гу, не гу, верно, ты не бонны, мы не заменим родную мать. Мы не Арины Родионовны, нам Пушкинов не воспитать. Мы не учились педагогии, мы засоряем новый быт, и все ж без нас семейство многие совсем сбиваются с копыт. Граждане! На плечи! Направо! Шагом! Баю-бай, баю-бай, баю-бай, быстрее нас и скорее.